на него серьезнее. После рукоположения Иннокентий служил диаконом на приходе в Бежецкой Спасо-Кладбищенской церкви. Старался изо всех сил, словно сдавал каждый день экзамен. Вначале они с Надей снимали комнату, а затем, после смерти Надеждиной матери, перебрались к ней. К этому времени у них уже появился первенец, сын Игнатий, такой же остроносый, лобастый, весь в отца. Потом дочка Аленушка, которую окрестили в честь византийской царицы Елены. Хотя они сами и окружающие воспринимали это событие как знак благодарности Иннокентия своей матери. Родственники говорили: «Вот какой Иннокентий правильный! Хотя он человек и церковных правил, вроде как поповских законов, а все ж таки уважил родителей». Дочку Еленой назвал в честь матери. «Значит, все ж таки домашние важнее поповских законов», рассуждали деревенские старики. «Это верно, а то нынче все норовят всякими иностранными именами баловать, особливо в городах». «Пустое все это», — толковали другие. «Им же не вдолбить, в чем наша жизнь, силушка». «Не в ракетах же и атоме, а в корнях дедовских». Так все восприняли эту новость. Хотя сам Иннокентий, когда в погожие июньские денечки забирал дочку из роддома, уже заранее приглядел ей имя в святцах. А совпадению имени царицы Елены с материнским как-то даже и не придал поначалу особого внимания. Слишком велика была радость от рождения дочери, которую он уж больно желал после сына. Да ведь людям, выросшим в безбожный век, это было невдомек. У них на этот счет своя логика верховодила. Доморощенная, народная, где все вытекало по нравам общественным, коллективным, чтобы все как у людей. А значит, и с Богом как будто бы в ладах, лишь бы по-людски поступали. Когда минуло 3 года с момента его рукоположения в диаконы, и Иннокентий как бы уже пообвыкся в диаконских одеждах, внезапно пришла к нему новость. В епархии ему предложили рукополагаться в священники. Нельзя сказать, чтобы этого события он не ждал и не думал о нем. Скорее даже наоборот. Но вот мысленно и в молитвах он все время как бы откладывал. Боялся, что еще не время, что душевных сил маловато, да и детки совсем не оперились. «Вот, значит, Надюша, и мой час пришел». Придя с вечерней, Иннокентий посмотрел в глаза жене и спросил: «А ты как?» «Как и ты?» Даже не моргнула Надежда. «Только теперь благочинный спуску не даст, если что. Уж я-то его знаю». «А ты разве этого больше всего боишься?» Иннокентий не знал, что на это ответить. Он как-то странно поморщился, будто решал трудную математическую школьную задачку, и все боялся с ответом прогадать, а значит, двойку заработать, и поэтому словно рассчитывал последствия своего окончательного решения. «Я не боюсь их», — наконец произнес Иннокентий, имея в виду церковных священников. «Я боюсь себя». Услышав такие слова, Надя словно смутилась, но осторожно отошла, как бы боясь обнаружить свое неоднозначное и удивленное отношение к услышанному из уст мужа. В тот день, когда она стала женой диакона, она как-то и не задумывалась над дальнейшей судьбой мужа. Считала, что все как-то само собой устроится и наладится, а уже тем более не помышляла, что ей придется, быть может, когда-нибудь в матушках ходить и вместе с супругом крест нести священнического служения. поэтому легко воспринимала его службу и иногда даже работой называла, по привычке, как когда-то отцовское шоферское дело. Впрочем, еще ее смущало и то, что Иннокентий был в определенном одиночестве семейном, идя этой выбранной им дорогой церковного служения. Ему не с кем было посоветоваться в их доме, к кому обратиться, особенно после того, как не стало его духовника, отца Григория, и поэтому она сама не знала, что ему посоветовать в этом случае, что подсказать. Она только и спросила: «А тебя случаем никуда не зашлют потом?» Надя намекала на какой-нибудь другой приход, подальше от родных мест, а слышалось так, словно она подразумевала, возможно, дальнее место службы для своего мужа, военнослужащего. «Если бы я знал...» «Вроде не должны», — как-то даже растерялся Иннокентий, услышав такое от жены. Вскоре все свершилось, как и предполагалось. Иннокентий по настоянию и просьбе самого иерарха, владыки Виктора, которому отказать или отложить как-то было не с руки, отправился в Тверь, где в епархиальном кафедральном соборе его и рукоположили в священники. Вся служба, в которой Иннокентий в качестве диакона последний раз в своей жизни принимал участие, вершилась совершенно буднично и покойно, и ничем особым не выделяясь среди множества таких же служб. Тем более тот день не был отмечен каким-либо двунадесятым праздником или еще каким-то замечательным событием. Поэтому Иннокентий вначале даже и не заметил разницы, хотя в душе готовился к этому событию каждую секунду с момента окончательного определения своего теперешнего положения. Волнение в нем нарастало, и он едва сдерживал на людях себя, чтобы, не дай бог, не выдать того состояния, в котором оказались душа и тело. Лишь только умолкли последние звуки херувимской песни, и диакон пропел: «Великого господина и отца нашего!» Диакон Иннокентий с благоговением и каким-то тайным вздохом, то ли сожаления, то ли избавления, возможно, и всего вместе взятого, отдал свой воздух сослужащему другому диакону, словно отдавал вместе с ним свое диаконство навеки вечные, не напрягаясь и не смущаясь, полагаясь в каждом движении на тайное наитие свое, подведенный до алтаря диаконами, а в алтаре, подхваченный уже двумя священниками, Иннокентий почувствовал, как прежняя его жизнь на прежней ступени своего духовного развития оставалась теперь навсегда за его плечами где-то там. Сам же он пребывал в предтече главного и чего-то важного для него, что творилось на его глазах и непосредственно с ним. Он входил в новую жизнь, на иную, высшую ступень, где вершилась власть всех священных таинств. И эта власть теперь даровалась конкретно ему, Перегудину, как личности и человеку. И за нее он теперь должен был держать ответ перед самим Богом. После преклонения обоих колен и возложения на него архиереем руки, Иннокентий распрощался и со своим именем. Просто и незаметно, словно с прежней судьбой и тем человеком, который должен был умереть в нем и родиться теперь новый, настоящий иерей, не по форме, а по существу. Архиепископ возглашал, что возводится благоговейнейший Иннокентий во пресвитера и посвящается к исполнению всех священнодействий, а принимая из его рук епитрахиль, как символ особых священных одежд, теперь уже священник Иннокентий облачался в новое рубище, словно в новую кожу своего отныне высокого и ответственного существования. А далее с ним началось что-то необычайное и совершенно непонятное для его прежнего восприятия, до этого непознанное им и непереживаемое. Его будто подхватила никогда еще не прочувствованная какая-то необычайная радость, ни с чем не сравнимая и непередаваемая. Словно слетелись все голуби мира и принесли весь Дух Святой, какой только мог пребывать в эти минуты на земле и на небе. Эта радость тут же вылилась в его целованиях амафория, то есть части архиерейского облачения и руки архиерейской в знак божественной любви и мира, и в ликующем сердечном целовании остальных священников, принявших участие в этой его радости. В его висках стучало в эти минуты. Кто бы мог подумать, ведь это все тот же я, но как будто бы уже совсем не я. А когда он был поставлен в один ряд с теми иереями, с которыми он только что лобызался, то чувство особенной братской любви охватило его, взволновало и вознесло до крайней степени блаженства. Такого себя он еще не знал. Это явно был какой-то другой человек, точно неведомый ему. И теперь его величали священник Иннокентий. Особое осознание этого пришло к нему в то мгновение, когда он принял из архиерейских рук святой хлеб, словно часть тела Христова, с напутственными словами владыки: «Примите залог сей». В этом залоге он вдруг почувствовал всю свою жизнь, однажды когда-то уже отданную служению Христу и Церкви, а сейчас возведенную в этот священный сан как совершенно в иное качество, на новое поприще, еще более ответственное и еще непостижимое им же самим. С этими словами он как бы утверждался в том, что отныне он истинно становится строителем тайн Божьих, и что, принимая сейчас власть священно действовать, живое и животворящее тело Христово, он тем самым принимает и священство самого Иисуса и вверяется ему самому, как этому залогу. И поэтому он тем самым уже обязывается хранить непорочным священство и себя самого, так как сам Господь в день своего страшного суда спросит с него этот залог, как самое главное, что возможно только во Вселенной. Стоя теперь у святого престола и держа в руках священный хлеб, словно самого Господа, отец Иннокентий горячо молился не только о хиротосовавшем его иерархе и всех присутствующих и прочих священниках, прося всем спасения и милость Божью, но и за живых и мертвых своих сродников, предков и всех православных христиан, ведомых ему и неведомых. Теперь это уже была его непростая новая обязанность, а скорее новая природа его существа — молиться так, чтобы Дух Утешителя всегда пребывал с ним, чтобы ничто скверное и наносное не могло отразиться на его новом поприще. После богослужения в трапезной храма состоялся обед для отца Иннокентия и прочих лиц из местного духовенства. Это рядовое послебогослужебное принятие пищи так бы и осталось ничем не замеченным, если бы не одна особенность. Сидя за столом среди тех, кто только что был с ним на службе, он постоянно чувствовал на себе взоры отцов. Не будем забывать, что эти события происходили в те времена, когда еще подобные трапезы в обычных храмах больших и малых городов случались на практике неоднократно. Так было заведено. и никто не чурался общего хлеба и кушаний, не всегда обильных, но достаточно разнообразных, приготовленных с особой женской выдумкой из простых продуктов, а главное, с особым неповторимым вкусом. И эти трапезы, в конечном счете, как бы объединяли священство, особенно по важным событиям, будь то церковные праздники, приезды начальников или иерархов, и создавали тем самым особенную атмосферу своеобразной общины отцов, диаконов и приближенных к ним других соработников церкви. На том обеде отец Иннокентий ощутил неподдельный интерес к своей персоне. И хотя некоторые его уже знали по его деятельности в качестве бежецкого диакона, однако теперь для многих он как бы открывался с иной, незнакомой им стороны. В основном вкушали молча, стараясь быть в обхождении друг с другом учтивыми и ненавязчивыми. Тем более, что за столом сидел сам владыка. При нем распространяться на различные мелкие проблемы было бы неуместно. В основном в разговорах расхваивали прошедшую службу и хор. Что ни говори, а певцы уж старались, как говорится, не за страх, а за совесть. Особенно, когда рукополагали новопосвященного иерея. Так нахвалились и растрогались, что не заметили, как владыка откланялся и тихо уехал, пожелав всем доброго здравия и дальнейшего такого приподнятого и душевного служения. Сразу стало как-то тихо, словно все разом растерялись, пока один из священников Вознесенского храма, отец Петр, как бы невзначай, обмолвился, обращаясь к отцу Иннокентию. «Вот тебе на, совсем и не ел!» Все посмотрели на новоиспеченного священника. На его тарелке красовалась почти нетронутая картошка. Нельзя сказать, чтобы у отца Иннокентия не было аппетита. Просто все пережитое на службе, как ему показалось, принятие крови и тела Христовых, а также обильное питье, теплоты подействовали на него так, что теперь ему уже не хотелось больше ничего, кроме покоя и тишины. «Может, еще рыбки желаете?» — обратилась к концу Иннокентию, тут же дежурившая на входе в трапезную одна из матушек. «Спасибо», — скромно отозвался отец Иннокентий. И с такой непонятной для него кротости и смущения кухарка так и не поняла, желает он или нет. И на всякий случай как-то ловко подцепила большой вилкой из эмалированной кастрюли небольшой кусочек палтуса в виде жирного хвостика и подложила ему на тарелку. «Не беспокойтесь», — спохватился отец Иннокентий, пытаясь ей помочь. «Вполне достаточно». «А ты не стесняйся», — снова посмотрел на него отец Петр, прищуривая один глаз. «Она у нас такая, сытого закормит, а уж голодного и вовсе не пожалеет». «Да я не то хотел сказать», — обратился тут же к женщине отец Иннокентий, словно в чем-то извиняясь. Женщина ничего не сказала, только как-то загадочно улыбнулась и, опустив глаза, отошла, а затем и вовсе удалилась. «А я тебя понимаю», — вздохнул отец Петр, поглаживая темный льняной стихарь, через который просматривался довольно-таки плотный живот, и, отодвинув опустошенную тарелку, как-то тяжело сказал. «Я, когда рукополагался, не то чтобы не ел, я потом 3 ночи не спал. Все в душе летало, как-то выразиться поточнее, ходуном ходила, во как! Все никак не мог успокоиться». «И то верно», — заметил чернявый с острыми небольшими глазками отец Леонид. Он еще не доел и поэтому как-то подобострастно взирал на стол, думая, что бы еще ухватить такое, чтобы окончательно насытиться и уже больше не глазеть по тарелкам, и уже никак не беспокоиться на этот счет. Все ж таки не свой хлеб, хотя и общецерковный. Тем более, что он был из дальнего прихода епархии, и добираться ему было на своем видавшем в виде стареньком «Жигуленке» не один час. И желательно было подкрепиться основательно и надолго. Это еще ничего. А вот когда тебе сряду первых 7 дней надо будет литургию служить, да при этом хозяйством заниматься, если таково имеется, и требы, и вечерние, и семейство, и все без диакона, если некому вообще, и ремонт, и все, что полагается. Вот тогда посмотришь, как все закрутится. И не то, чтобы о куске хлеба не вспомнишь, а на каком свете находишься, позабудешь. Отец Иннокентий, широко открыв глаза, хотел тут же уточнить, правда, но сразу же осекся и только смог, что добродушный наивно пропеть, почти шепот.